Глава 5. А всего через год наступил июнь 41-го. Даром, что из всех своих планов Степан успел только сдать экзамена да получить диплом. А вот обмыть его уже не пришлось. Срочный вызов, военкомат, билет до пункта назначения с последующей мобилизацией на фронт. Все как у всех тогда, по известной схеме военного времени. Времена были тяжелые, принесшие многие страдания и боль русскому народу. И защитником его вечная память в веках и восхищение за то великое, что оказалось по плечу только им. И Степан не был лучшим. Несмотря на едва ли с десяток благодарностей, вынесенных ему перед строем от высшего командного состава, несмотря на то, что трижды был представлен к награде за мужество в бою и к концу войны даже получил офицерский чин, он не был лучшим, он был как все. И когда в похвальных речах его пытались назвать героем, он так и отвечал: «Я не герой своей земли, я всего лишь ее защитник». Все это время он слал письма своей возлюбленной всякий раз, когда находил для этого свободную минутку. И не прекращал их писать даже тогда, когда с некоторых пор Алина перестала на них отвечать. Сначала Степан объяснял это тем, что многие письма просто не доходят, почта работала с трудом и нестабильно. Но после нескольких месяцев молчания парень встревожился и послал в местный райком телеграмму с просьбой узнать о судьбе девушки и сразу же уведомить его, если с ней что-то случилось. Когда же на его запрос пришел ответ, в котором говорилось, что она числится в розыске и что по ней заведено уголовное дело, Степан едва сам не совершил преступление, чуть не дезертировав с фронта, чтобы заняться ее поиском. Уберегли его от этого опрометчивого шага сотрудники особого отдела. Отрабатывая контакты и связи Алины, они не могли оставить без внимания интерес молодого человека к девушке. Так что пока Степан прикидывал, как бы лучше смыться, они пришли и взяли его в разработку. Впрочем, мурыжили парни недолго. Высший командный состав заступился. Но из бесед, которые с ним вели особисты, Степан узнал следующее. Алина оказалась одной из немногих, кто оставался на оккупированной территории. Последние события как будто ее не трогали. Она часто исчезала в лесу и по-прежнему лечила животных и людей. Причем не делала разницы между своими и немцами. Еще когда только-только линия фронта пролегла в той местности, она лично выходила и поставила на ноги какого-то важного немецкого чина, раненого при наступлении. И он точно бы отдал душу без ее настоек. В общем, получила она покровительство, неограниченную свободу передвижения и даже спецпаек, который она, кстати, почти без остатка отдавала двум русским семьям. Как раз от них и поступил сигнал в НКВД о ее поведении, когда советские войска уже освободили территорию от немцев. Уже после того, как вся страна отпраздновала победу, Степан приехал таки в заветное село и там на месте узнал, как было дело. История, в общем-то, обычная, таких было много. По всем освобожденным местам страны шли следственные разыскные процессы, искали полицаев, вредителей и просто сочувствующих немецкому режиму. Лучшим способом отвязаться от суровых людей в погонах и штатском было сваливать на других. А то, что Алина оказывала медицинскую помощь немецким солдатам, она и сама не скрывала, недоуменно заявив на допросе, что они тоже люди. Что тут поделаешь, все времена сажали за меньшее. Девушку задержали и повезли в город в черной машине. Да только не довезли. По официальной версии, автомобиль подвергся нападению сообщников Алины, ибо она, как потом объясняли местным жителям, известная и давно разыскиваемая шпионка, которую, по всей видимости, по дороге превосходящими сила отбила у сотрудников безопасности западная контрразведка, предположительно американская. Однако мужики рассказывали, что пустая машина аккуратно стояла на обочине проселочной дороги и не имела никаких признаков нападения. Зато возле нее были следы, указывающий на то, что сидящий в машине конвой вместе с задержанной зачем-то вышел из транспорта и углубился в лес. Больше никаких следов, кроме отпечатков двух пар тяжелых сапог и девичьих маленьких туфелек, там не было. Зачем двум конвоирам понадобилось идти в лес, да еще девку с собой тащить, в общем-то, было понятно. Молоденькая ладная девчонка не могла не заинтересовать двух оголодавших по женской части мужиков. По их мнению, они не собирались совершать ничего плохого, ей и так светила как минимум смертная казнь. Так почему бы не развлечься с прелестной преступницей напоследок? И там в лесу все как сгинули. Шуму было много, понаехало начальство. Потом всех местных мужиков подняли, кто маломальский лес знал. Всех погнали на поиски. Да бестолку. Стоило подальше зайти в чащу, на округу опускался туман. Тяжелый, плотный. И в нем не то что смотреть, а дышать было трудно. Да и страшно было. Кто в том тумане побывал, говорили, что будто взгляд на себе чей-то чувствовали. А некоторые божились, что даже видели хозяина этого взгляда, как будто возникало на мгновение другое в дымке этой хмари. Что-то, что очертаниями смутно напоминало крупное рогатое животное, вроде быка, но слишком крупное, наподобие быка только больше, и это существо смотрело на людей поверх деревьев. А стоило посмотреть на него в ответ, как оно растворялось, словно и не было. В общем, бросили это дело, и без него хлопот хватало. А местные еще очень долго боялись в лес заходить, да и сейчас без особой нужды туда не суются. Почему-то Степан сразу принял мысль о смерти Алины как единственно верную. Слишком часто ему приходилось сталкиваться с Костлявой. Уже имея опыт утраты, он знал, что себя надо занять делом, да так, чтобы уйти в него с головой. Он не нашел ничего лучшего, как снова податься в ряды Красной Армии. Написал заявление, чтобы отправили куда-нибудь подальше, пострашнее, и очутился аж на Амуре, где уже вовсю разворачивались события короткой, но яростной и жестокой войны с детьми страны восходящего солнца. После победы над японцами Степан решил там и остаться. Дело здесь и вправду было выше головы, а возвращаться некуда, и главное, не к кому. На не очень укрепленных границах по-прежнему было неспокойно. То и дело, со стороны Китая проникали нелегалы. По тайге лазили шайки, терроризировавшие местные поселения. Велась торговля опиумом и людьми. И нередко жителям тех мест, не дожидаясь помощи от властей, с оружием в руках приходилось отстаивать свою жизнь и имущество. Скорее всего, в этом и кроется причина, почему забайкальское казачество существовало на Дальнем Востоке еще задолго до того, как наступили времена перемен, и его стали возрождать по всей стране. Степану, который был кавалеристом в регулярной армии, не надо было многому учиться. Он отлично владел джигитовкой и неплохо управлялся с холодным оружием. Проведя же год в казачьем полку, где и началась его военная карьера, он так научился рубиться на шашках, что его боялись даже учителя. Также с ним мало кто мог сравниться в искусстве казачьего рукопашного боя. Прошло немало времени. Из молодого человека Степан превратился в седовласого, заматеревшего, сурового воина, которого все, кому следовало его знать и бояться, знали и боялись. И во многом благодаря ему обитателям той местности жилось спокойно. Время и ежедневные хлопоты почти стерли из памяти события прошлых лет, и о своей былой любви Степан вспоминал все реже и реже. Так бы прожил он на море всю жизнь, если бы не один случай. Дед снова уставился на уже изрядно прогоревшие угли в костре. «Пойди-ка принеси еще дровец», — промолвил он, — «а то уже зубами стучишь». «И ничего я не замерз», — сказал я, хотя и вправду было очень свежо, и по коже бегали мурашки. Но из страха, что он погонит меня домой под теплое одеяло, и я так и не узнаю конец этой истории, я делал вид, что мне все нипочем, и оставался на месте. «Упрямый, как и я», — усмехнулся дед. «Не погоню, не бойся. Давай, дуй за хворостом, а я самовар пойду вынесу. Все равно почти утро, будем чай пить». Пока я ходил за хворостом, дед успел вынести дастархан, где разложил хлеб, масло, немного сыра и вяленого мяса. Принесенный мною хворост он аккуратно сложил под закопченной и потемневшей от времени решеткой на высоких ножках, куда установил посудину с чаем. Некоторое время мы молча сидели и слушали, как потрескивает костерок, а когда самовар выпустил первый пар и дед разлил по первой чашке чаю, он сам, без всяких хитростей с моей стороны, продолжил свой рассказ, что само по себе было редкостью. Одной из самых болезненных и труднорешаемых проблем на всех границах была и остается контрабанда. Дальний Восток не был исключением, и казакам едва ли не каждый день приходилось устраивать облавы и засады, чтобы накрыть очередную банду, транспортирующую по обе стороны Амура ценные вещи, оружие и наркотики. Самой скверной репутацией среди той братьи пользовался китаец Ву Фан Чой. Это был самый настоящий выродок, который даже внешне мало напоминал человека. Он обладал насыщенным желто-коричневым цветом кожи, больше похожей на чешую змеи. Сходство с гадиной усиливали маленький плоский нос почти без переносицы, так что видны были только ноздри, и далеко выдающиеся вперед верхние резцы. Лишенную волос голову от макушки до самой шеи покрывала татуировка, изображающая череп, а подрезанные до самых висков уголки черных глаз придавали этой жуткой маске смерти особый тягостный колорит. Собравший вокруг себя целую коллекцию отбросов Востока, он похищал и продавал детей и женщин, занимался скупкой награбленного, торговал почти всеми поставками опиума с Китая на этой части правого берега, поистине по-змеиному ускользая от рук законной власти. Он был сущим проклятием этих мест. С некоторых пор он прибавил к своему списку темных делишек вывоз за кордон антиквариата, на чем и попался. Каким образом выходили на его контакты и поставщиков, еще долго будут знать только волкодавы госбезопасности. Ву Фанчжо сгубила жадность. Нет, не его жадность. Хитрый как дьявол, негодяй всегда следовал золотому правилу. Лучше взять мало, но много раз, чем срывать сразу огромный куш и потом бежать с насиженного места, заметая следы. Неосмотрительным оказался его клиент. Поговаривали, что это был сынок какого-то высокого чина, который втайне от папочки решил заработать лишние деньги. Конечно, молодой, ничего не смыслящий в этих вопросах балбес наследил выше крыши, и не вмешаясь его отец, парню очень бы не поздоровилось. Но чиновнику удалось представить дело так, что участие юнца было тщательно спланированным шагом органов госбезопасности, с помощью которого длинная рука конторы наконец смогла дотянуться до горла гадины. В Ву Фанчжо шли брать как раз в момент транспортировки со стороны Китая заказанного ему товара. Группа сотрудников безопасности, усиленная отрядом нашего полка, обложила мерзавца так, что уйти ему просто не представлялось возможным. Дед отхлебнул чаю, вздохнул и продолжил. Признаться, пока мы лежали в засаде и наблюдали из леса, как они пребывали на своих лодках, вытаскивали тюки и, сгибаясь под их тяжестью, выпрыгивали на берег, где между деревьев скрывалась мазанка, служившая им складом и пристанищем, я не оценил опасности, которую представляет зверь, загнанный в угол. А понял это уже позже, когда прозвучал сигнал к атаке. К тому времени вся банда была уже внутри домика. Им было предложено сложить оружие и выйти, держа руки на виду, на что те ответили огнем, и началась потеха. Не знаю, как долго шла перестрелка, но дрались они как черти. Ранили несколько наших, как вдруг выстрелы с их стороны смолкли. Они не отвечали на вопросы и окрики, так и не вышли наружу, а просто замерли. И я могу поклясться, что вместе с ними затихло все вокруг, как это бывает перед громом. И гром, разумеется, грянул, когда мы все-таки рискнули приблизиться и войти. Дед снова замолчал, глядя на чашку чая в руке, а потом обронил, как камень бросил. Они взорвали себя, прихватив с собой почти всех, кто был рядом. То, что я остался жив, было чистым везением. Просто я находился ниже места взрыва, на берегу самой воды. Меня просто швырнуло в воду, где я пришел в себя. А когда вынырнул, то увидел на берегу огонь. Слава богу, лесного пожара не случилось, иначе я тоже бы, скорее всего, погиб. В тайге огонь распространяется быстро, и вода бы мне не была убежищем, хотя выбор был либо выйти из воды и сгореть, либо остаться в ней и замерзнуть насмерть. Мне повезло. Внезапно ветер изменил направление и стал дуть на реку. Так что разгореться толком не успело, и дальше воды пламя расползлось. Я же был почти без сознания, когда вылезал на берег, где отключился окончательно. Подобрали меня местные охотники и доставили в близлежащее сельцо. Там я, придя в себя и чуть окрепнув, добрался уже до расположения наших частей. Но перед самым моим отъездом случилось то, из-за чего я вернулся в места, которые так долго пытался забыть. Степан никогда не отличался излишней суеверностью. Он был истинным человеком своего времени, не то чтобы таким уж атеистом, но все же достаточно материалистическим взглядом на жизнь, чтобы скептически относиться к приметам или знакам судьбы. Он откровенно презирал сплевывание через левое плечо, метание через него щепотку соли, считая это признаком невежества или недостатком образования, с которым каждому советскому человеку нужно бороться. Туда же он относил крестное знамение, обряды и молитвы, которые ставил на одну полку с ритуалами шаманских культов, которым, кстати, питал чисто научный интерес. Поэтому он не забивал себе голову совпадениями чисел и цифр. Хотя, может быть, и стоило, будь он повнимательнее, то давно бы заметил, что одно такое число давно давлеет над его судьбой, складываясь из различных деталей его жизни в цифру 3. На третий день своего пребывания в том самом маленьком селе немного окрепший Степан засобирался в дорогу и, как водится, накануне отъезда решил зайти в баню. Холодная вода не прошла даром, и последние два дня его сильно знобило, а с губ то и дело слетал хриплый захлебывающийся кашель. Степан решил испытать старый дедовский способ лечения, как следует пропариться. И поэтому, прихватив с собой полштофа первача, пучок зеленого лука с солью, он отправился в баньку, где пробыл до самой ночи. Утомленный жаром и алкоголем, он сам не заметил, как задремал, привалившись к стенке в предбаннике. Теплый влажный воздух, приятно обволакивая тело, курился прозрачной дымкой, принимая причудливые формы. Наблюдая за ними, Степан все глубже и глубже погружался в сон. Вдруг его покой потревожил тихий скрип открывающейся двери. На пороге появилась женская фигура. В каком-то странном оцепенении Степан смотрел, как она приближается. И хоть ее лицо было трудно рассмотреть из-за влажной хмари, он знал, кого увидит, когда она подойдет вплотную. «Алина!» – прохрипел он, пытаясь преодолеть тяжесть в мышцах и встать. «Алина!» «Тише, тише, герой!» – прошептала она. «Не трать силы, они тебе еще понадобятся. Любишь ты меня еще, поэтому и пришла». «Как ты добралась? Как нашла?» «Тише, говорю тебе. Позволено мне было прийти проститься и защитить в последний раз». «Почему в последний раз? Ведь мы нашли друг друга. Я всегда буду с тобой». «Я и так всегда с тобой. Просто время мое истекло. Пообещай, что исполнишь мою последнюю волю». «Да, все, что попросишь». «Возвращайся в наш дом. Он сейчас пустует. Найди себе жену. А когда настанет время, приди и исполни то, что так долго собирался сделать». «Что я должен сделать?» Вместо ответа она обожгла его своим пронзительным взглядом, и на краткий миг лицо ее стало четким и ясным. Совсем юная, как тогда, когда ей было 16. Горячо любимая. «Ты помнишь змею, которая вырезала зубы?» — вдруг спросила Алина. «Да». «Смотри, у нее снова выросли клыки, и яд с них так и капает». И Степан увидел, что в руке у нее извивается огромная гадюка, которую Алина держит за голову. Змеиное тело яростно рвалось из ее рук, хлеща хвостом по ногам и пытаясь дотянуться до мужчины пастью. «Поспеши, соколик, слишком много сил у гада, не удержу!» И тут Степан очнулся. Прямо перед ним, занесенным клинком, ночным демоном стоял Ву Фан Чой. Как ему удалось спастись, было непонятно, но он был здесь, страшный, с жутко выкоченными глазами, щелясь оскаленной пастью. Ничего человеческого не было в его лице. Это была самая настоящая змеиная морда, с клыков которой действительно капала ядовитая желтая пена. Ву Фан Чой был известным мастером китайских боевых искусств, и как никто другой владел всеми видами холодного оружия. Поэтому Степан даже не пошевелился, сочтя это последним мгновением своей жизни. Безоружный, голый, в тесном пространстве низенькой баньки, ему просто некуда было деваться. Ву Фан Чой не дал бы ему даже подняться и разделал бы сразу, пошевели тот хотя бы пальцем. Увидев, что Степан открыл глаза, страшный гость осклабился еще больше и прошипел. «Жаль, что у меня нет времени, иначе бы я не подарил бы тебе такую легкую смерть. Моих людей больше нет, и виноват в этом ты! Ты и те, что пришли с тобой. Теперь они кормят червей там на переправе, и сейчас твой черед. Хочешь сказать что-нибудь напоследок?» Степан молчал. «Тогда умри, и будь благодарен, что смерть будет быстрой». Китаец медленно отвел руку назад, забавляясь с жертвой. «Поверь, мало кому я оказываю подобную милость». Удар был безупречным и почти невидимым из-за скорости. Но за миг до того, как клинок устремился вперед, позади убийцы возник и снова исчез силуэт женщины. И хоть произошло это в какие-то доли секунды, но Степан успел увидеть, как руки этой тени коснулись затылка китайца. Ву Фан Чой как-то странно дернул головой, и лезвие, взяв немного выше, прочертило глубокую борозду в низком потолке, глубоко увязнув в потолочной балке. От неожиданности китаец на миг замер, пытаясь вырвать короткий меч обратно, но разбухшая от пара дерева держала крепко, и вместо того, чтобы высвободить клинок, его пальцы вдруг сами соскользнули с оставшей скользкой рукоятки. Не теряя времени, Степан атаковал. Резким ударом в грудь он сшиб своего врага с ног и, навалившись сверху, вцепился ему в горло. Противники покатились по полу, перевернули катку с водой, опрокинули лавку. Пальцы Ву Фан Чоя шарили по лицу Степана, пытаясь найти глаза, так что ему пришлось поднять одну руку, зачищая лицо. Дикая боль, вдруг взорвавшаяся в его правом боку, едва не лишила Степана сознания. Это был не удар, Ву Фан Чой бы просто не смог замахнуться с такой силой. Страшный тычок твердого, как железо, пальца, впившегося в только одному ему известную точку между ребер, практически парализовал его правую половину тела. Китаец сбросил задыхающегося казака и сам навалился сверху, схватив за шею. Степана спасло то, что он был мокрым и намыленным. Вывернувшись, он выскользнул из захвата и могучим ударом в лицо снова отбросил убийцу на пол. Шипя, как рассерженная гадюка, китаец поднялся на ноги и медленно помотал головой, отправляясь от полученного удара. Теперь в его глазах читалась не только злоба. Казалось, что он не верит в происходящее. До сих пор люди, которых он приговорил к смерти, умирали и умирали так, как он этого хотел. Здесь же человек, который давно должен быть трупом, не только не собирался им становиться, но мог убить его самого. Ву Фанчой был, несомненно, мастером своего дела, но уже давно не имел достойного противника, что заставило его немного растеряться. Степан медленно приподнялся. К правой руке стала возвращаться чувствительность, но слишком медленно. Бок занемел так, что с трудом удалось только сесть. Это не укрылось от глаз убийцы, и он снова атаковал, не давая своей жертве подняться до конца. Ошибка была его в том, что сидящий перед ним человек не был жертвой. Опытный воин даже не думал подниматься. Переняв наиболее удобное выражение, Степан выхлестнул ногу, подсекая колени подступившего к нему китайца, и, довернув корпус, принял падающее тело на рычаг левой руки, направив его движение мимо себя вглубь бани. Практикуя свое страшное искусство в основном на беззащитных людях, Ву Фанчой просчитался, имея дело с настоящим бойцом, которому, может быть, не хватало теории, но практики было не занимать. Как Степан и рассчитывал, негодяй купился на его видимую медлительность и поспешил закончить дело. Может быть, в других условиях Ву Фанчой и уклонился бы от коварной казачьей подсечки, но в маленькой бане на скользком мыльном полу даже он не сумел ничего противопоставить этому нехитрому приему. Перелетев через Степана, Ву Фанчой тяжело рухнул на пол и резко откатился в сторону, правда потом моментально вскочил и продолжил поединок. И снова неудачно. Видимо, казака хранили его ангелы или любовь Алины. Но в этот день ему погибнуть было не суждено. По роковой для себя случайности, в общем-то и поставившей точку в судьбе разбойника, откатившись, он угодил под полку, на которой стояли ведра с водой для замачивания веников. И, вскакивая, так приложился об нее затылком, что она обрушилась, накрыв собой вновь растянувшегося под ней человека. Не выпуская из поля зрения противника, Степан, превозмогая боль в ребрах, поднялся. Он не мог не поразиться силе и выносливости врага. Лежа под широкой дубовой доской, оглушенный Ву Фанчой продолжал бороться, копошась на полу и пытаясь подняться. Но нельзя было дать ему прийти в себя. Гадину нужно давить именно сейчас, пока она ошеломлена, беспомощна и мало что соображает. Степан это знал. Выпрямившись, он огляделся в поисках оружия и прямо перед собой обнаружил рукоятку клинка, все еще торчавшего из стены под потолком. Неожиданно легко лезвие вышло наружу, стоило Степану за него потянуть. Тяжесть клинка приятно ласкала руку воина, как влетая, сидя в его ладони. Казак повернулся к извивающемуся у его ног ядовитому гаду. Ву Фанчой уже успел приподняться и встать на колени. Его шатало, по рассеченной голове текла кровь. Он замер, когда увидел меч в руке Степана. Губы его разошлись в кровавой усмешке. «Нашел себе нового хозяина!» – просипел он. «Что ж, он никогда и не был ничьим слугой, может, кроме самого железного волка. Руби! Тягаться мне теперь с тобой нечем!» Степан заколебался. Конечно, ему приходилось убивать, но в бою, а зарубить стоящего на коленях человека, пусть даже такое отродье, как Ву Фанчой, было от чего-то трудно. «Я могу оставить тебе жизнь», — сказал он, — «если ты сдашься и позволишь мне тебя связать и передать властям». «Дурак, при чем здесь ты?» — засмеялся китаец. «Он этого хочет! Он не вернется в ножны, пока ты его не напоишь кровью, и лучше тебя ему не перечить». И действительно, Степан почувствовал, что его переполняет странная энергия. Парализованная рука снова обрела подвижность, боль в боку исчезла, еще ему хотелось убивать. Как будто сам демон смерти вселился в его тело, заставляя мышцы звенеть от клокочущей в них силы. И он ударил прямо по хохочущему рту, разом снеся полголовы самому страшному и неуловимому бандиту левого берега Амура. Сырая раскопанная земля с осыпающимися краями, рука, высовывающаяся из ямы и царапающая землю. За рукой появляется лицо, жуткое лицо мертвеца. «Ну вот ты и пришел», — произносит князь. «Что тебе нужно?» — выкрикивает Степан. «То, что мне принадлежит по праву, а ты так долго нес». И видение исчезло. Степан стоял посреди залитой кровью бани, У его ног лежал труп у Фанчоя. Меч уже не светился, а тихо мерцал, и на нем не было ни капли крови. Дед замолк. «Кто это был?» — спросил я. «Хозяин меча, разумеется», — ответил он. «Я сразу его узнал. Думаю, что это был последний покровитель волхвов Велесовой рощи, князь, чье тело было захоронено на погосте лесных волхвов». «Он хочет, чтобы ты вернул ему меч?» «Возможно». «Так что ж ты медлишь? Сходил бы и отнес меч на могилу». Дед усмехнулся. «Не так-то просто найти то, что волхвы укрыли от глаз людских. Еще никому не удалось разыскать их кромлях». «Почему?» «Не знаю. Должно быть заговор там. Люди могут ходить и не видеть, или видеть что-то другое. В наших лесах еще хватает мест, куда два раза не зайдешь. Иной раз и место запомнишь, и дорогу разметишь. А выйти туда не получается. Чуешь, что рядом кружишь, да все мимо проносит. Одним словом, не пускает. В общем, не стало мне покоя с тех пор. Каждую ночь мне та могила снилась, и хоть князь из нее не выходил, но тяжело как-то было и страшно, и главное, реалистично. Представь себе каждую ночь оказываться на залитом лунным светом кладбище, а вокруг кусты и деревья стоят такой плотной стеной, что нельзя сквозь них продраться. И ты бродишь там и бродишь, сам себя душой неприкаянно чувствуешь. Понял, что вернуться надо и сделать что-то. Да и оленины намеки эти. Короче, оставил службу и приехал сюда. С тех пор осел, обжился». «Ты пробовал искать?» «Пробовал». Он пожал плечами. Алина обещала, что знак будет. «И он был?» «Да». «Когда?» «Когда твоя подружка с братиком заблудилась». Я помрачнел. В тот день я пошел так, как объяснила Настюша, и, выйдя к княжьему холму, увидел их следы. Старый опытный охотник и следопыт Степан сразу разглядел, где дети шли, взбираясь по крутому склону холма. Земля была еще мокрая от недавно прошедшего дождя, и следы детских ножек были отчетливо видны. Были там и другие следы, маленькие, явно женские, которые неровной цепочкой тянулись от подножья холма к его вершине, где и терялись в кустах. Степан долго ходил, пытаясь определиться, куда двигаться дальше, когда вдруг увидел вдали на обрывистом склоне на мгновение показавшийся и тут же исчезнувший силуэт крупнорогатого животного. Направившись туда, он внезапно наткнулся на узенькую, почти неразличимую тропинку, которая привела его в такую же неприметную лощинку, где под ветвями старого раскидистого дуба стоял крохотный, почти игрушечный деревянный домик. Сколько раз Степан бывал в этих местах? И, казалось, знал этот холм, как свои пять пальцев. А поди ж ты, набрел-таки на место, о котором даже не подозревал. «Алина!» — сдерживая дрожь в голосе, позвал он, остановившись перед дверью. Тишина. Степан выдохнул и потянул дверь на себя. Маленькая комнатка в одно окошко, ни стола, ни очага, ни лавки, а лишь длинный, от стенки до стенки, сосновый гроб. Точно такой он видел во сне много лет назад. На крышке стояли тарелка с выпечкой и кувшин, наполовину наполненный молоком. Причем все свежее, как будто только поставлено заботливой хозяйкой, ждущей гостя. Здесь же обнаружился лист бересты, на котором знакомым почерком был написан текст. «Мой дорогой», — гласило послание, — «эти строки писаны мной в последние минуты моей жизни, в которой я продолжаю думать о тебе. Я спаслась тогда от рук убийц и насильников, точнее, мне помогли. Духи леса вступились за меня, наслав туман, в котором этим двоим стало мерещиться что-то страшное. Они бросили меня и побежали, крича и стреляя в разные стороны. Думаю, их забрала топь. Последний раз. Потому что последний раз их крики доносились со стороны болота. А я пришла сюда, где когда-то родилась. Много лет этот дом был мне убежищем. И те же силы закрыли к нему дорогу людям. Но я не жалуюсь. Ведь у меня остались звери. И я провела среди них самые счастливые годы. Детям леса не нужно слов, чтобы понять. И не нужно причин, чтобы любить. Теперь мой дом стал для меня последним пристанищем. Об одном я жалею, что не было тебя со мной эти годы. Но по-другому нельзя было. Ты принадлежишь миру людей, и твое предназначение – защищать своих собратьев, а мое было – защищать своих зверей. Мы не должны были мешать друг другу. Вот почему так все получилось. Но у меня есть тебе просьба. Любимый, должна я была родить от тебя, да злые люди не дали. Били меня сильно на допросе, сапогами пинали. Я потеряла нашего малыша, не удержала в чреве своем. А для нас, посвященных женщин обережного круга, это важнее, чем для любой другой женщины на земле. Дар мы свой передать должны, иначе не будет нам покоя до и после нашей смерти. Мой род на мне прервется, но может быть положено начало другому. Помнишь кольцо, что подарил ты мне, когда уезжал? Заключил я в него всю свою силу, и войдет она в того, кто его себе на палец наденет. Не откажи мне. Возьми перстень с моей руки, пойди домой, и кого первым увидишь по дороге, тому и отдай. Как только дар мой обретет нового хозяина, так я и уйду свободно. И поторопись, милый. Чувствую, как будто что-то недоброе по нашему лесу бродит. А чем дольше врата мира живых и мертвых будут открыты, тем больше сил оно сможет получить. Случалось уже такое, когда душа волхва уйти не могла, словно дверь держала открытой. Оттуда разное могло выползти. И горе людям, если у них нет защитника. Ищи железного волка, он поможет. «И что?» — с жадностью спросил я. «Ты открыл гроб и снял с него кольцо?» «Да», — ответил дед. «В старину и правда был такой обряд. Когда колдун умирает, ему надо дать напиться, а потом взять за руку и дождаться его смерти. Тогда ты получишь его дар. Но также он может передать свой дар через кого-то другого. Тогда он берет в руки какой-то предмет и умирает с ним в ладонях. А посредник идет на перекресток и отдает его первому попавшемуся. А если поблизости перекрестка нет, то кому-нибудь, кто попадется на дороге домой». И надо же! Первым, кто попался на глаза Степану, была как раз Настюша, которая встретила его у крыльца дома, принеся ему от благодарной матери корзинку с большим куском только что испеченного яблочного пирога. Я некоторое время переваривал информацию, а потом сказал: «Получается, что Настя носит ее дар?» Дед кивнул. «Значит, она тоже станет колдуньей?» Он резко повернулся ко мне. «Чтобы я таких слов не слышал», — хмуро сказал он. Мы снова замолчали. «Уже утро», — вдруг сказал дед. «Тебе пора собираться, скоро мать приедет». Честно сказать, я смутно помню свой отъезд. Мама приехала в 10:00, попила чаю, и мы пошли на остановку, куда должен был вот-вот подойти автобус. Я вяло собирал вещи, сонно кивал на все, что мне говорили, зевал и мечтал о том моменте, когда можно будет добраться до постели. Сказывалась бессонная ночь. Только один раз я встрепенулся, когда, провожая нас с мамой до ворот, дед вдруг отвел меня в сторону и сказал: «Ты, кажется, кое-что забыл». И вынул из кармана ту самую салфетку, на которой Настя так пыталась что-то изобразить. «Да», — сказал я, растерянно беря ее в руки. «Я думал, что потерял случайно». Дед усмехнулся. «А я случайно нашел. Держи и не теряй больше. Такой защитой разбрасываешься».